Теперь все будет иначе. Он хотел получить ответ сейчас же, до того, как Джиллиан оденется и сбежит от него под надежный кров своей сестры. «Что проще?» — сказал он. «Да или нет?» «Это не тот случай, когда все сводится к «да» или «нет», — попыталась уклониться Джиллиан. «Тот самый», — сказал убежденно Бен. «Да нет», — упиралась Джиллиан. Она думала, глядя на его серьезное лицо, о том, как жаль, что не знала его раньше, что не он первый раз поцеловал ее и был первым мужчиной в ее жизни, о том, как жалко, что нельзя ответить ему «да». Это скорее тот случай, когда требуется поразмыслить. Джиллиан знала, куда заведет ее этот спор. «Только начни жить с кем-нибудь под одной крышей, и не успеешь опомниться, как окажешься замужем». Это был вид гражданского состояния, в который Джиллиан снова вступать не намеревался. На этом поприще ее точно от сглазу неизменно постигала неудача. Молвив согласна, она всегда тотчас же обнаруживала, что вовсе не согласна и никогда согласна не была. Эти путы необходимо стряхнуть с себя как можно скорее. «Как ты не понимаешь, — сказала она Бену, — если б я не любила тебя, то переехала бы сегодня же, ни минуты не раздумывая». На самом деле, уйдя от него, Джиллиан только об этом одном и думала, и будет думать впредь, хочет она того или нет. Бен не понимает, как опасна может быть любовь, но Джиллиан знает это досконально. Слишком много раз обжигал, и чтобы расслабиться и пустить все на самотек. Ей следует держать ухо востро и оставаться не замужем. А что ей необходимо прямо сейчас, — это тишина, покой и горячая ванна. Однако, когда она, стараясь ступать неслышно, входит с черного хода в дом, то застает Антонио и Кайли на ногах в ожидании ее прихода. Обе они вне себя и готовы звонить в скорую помощь, обе в крайней тревоге. С их матерью что-то стряслось, а что, они не знают. В спальне непроглядная темень, и Джиллиан не сразу понимает, что бугорок под ворохом покрывал не что иное, как форма существования живого человека. А то и нетрудно распознать жалость к собственной персоне и отчаяние. Этот диагноз Джиллиан ставит в два счета, поскольку сама бывала тысячу раз в подобном состоянии, и при этом знает, каким способом от него избавиться. Племянница она отправляет спать, не слушая их возражений, а сама идет на кухню и смешивает в кувшине коктейль «Маргарита». Потом берет кувшин и, прихватив два бокала, обмакнутых в крупную соль, выносит все это на задний двор и оставляет у двух садовых кресел, стоящих возле огородика, где изо всех сил стараются расти огурцы. На этот раз... Поднявшись к Салли, она уж не озадачена видом ворох покрывал. Теперь она точно знает, что под ними прячется человек. — Ну-ка, вставай, — говорит Джиллиан. Глаза у Салли закрыты. Она парит где-то, где кругом тихо и бело. Ей уши хотелось бы заткнуть, потому что слышно, как приближается Джиллиан. Джиллиан стаскивает с Салли покрывало и хватает ее за руку. — Подымайся! Салли скатывается с кровати. Она открывает глаза и моргает. «Уходи!» — говорит она сестре. «Не трогай меня!» Джиллиан поднимает Салли на ноги, выводит из комнаты и ведет вниз по лестнице. Вести Салли все равно, что волочить вязанку дров. Она не противится, но повисает одеревенелой тяжестью. Джиллиан толкает плечом заднюю дверь, и за порогом струя влажного воздуха ударяет Салли в лицо. «Ой!» — вырывается у Салли. Она порядком ослабела и рада опуститься в садовое кресло. Садится и откидывается назад, готовясь вновь закрыть глаза, но замечает, как много выспало на небо звезд. Когда-то еще у тетушек они с Джиллиан забирались летними ночами на крышу дома. Вылезти на крышу можно было через слуховое окошко, если, конечно, не бояться высоты и не шарахаться от бурых маленьких летучих мышей, которые слетались спировать в тучах комаров, что толклись в воздухе. Они с Джиллиан не забывали загадывать желание, едва покажется первая звездочка. всякий раз одно и то же, и о котором, понятно, нельзя сказать вслух.